пришел приказ сложить коробку. Саперы сразу поднялись, уселись дружно на семерку, к судьбе навстречу понеслись. А у сапера жизнь одна, непозволительная ошибка настанет, если вдруг беда, знать судьба. Семерка, беттер, бравый малый, да и водили не впервой, летят стрелой к судьбе навстречу, хлопок, фугасный взрыв и бой. А у сапера жизнь одна, непозволительная ошибка настанет, если вдруг беда, знать судьба. Носилки, крики, пыль и стоны, смешалось все и в этот миг. Порвались души, словно струны, издав последний дикий крик. Семерку ждали всем составом, разведчики приволокли. Броня разорвана фугасом, три автомата все в крови. Нет, не забыть нам той коробки, нет, не забыть нам той брони. Нальем по полной, выпьем горькой и скажем просто: черт возьми. Сапера жизнь одна, непозволительная ошибка настанет, если вдруг беда, знать судьба. А у сапера жизнь одна, непозволительная ошибка настанет, если вдруг беда.